Григорий нахмурился, отвернулся. У Кудинова по лицу все явственнее проступали красные пятна. Георгид закрутил ус, шевелил ноздрёй круто горбатого, как стесанного носа. «Просим прощения, коли так. А ты, ваше благородие, не шуми и не пужай. Тут дело полюбовное. Просьбицу наших стариков я вам передал, и ответить ваш отвезу им. А шуметь нечего. И до каких же пор на православных шуметь будут? Белые шумели, красные шумели, за раз вот ты пришумливаешь. Всяк власть свою показывает, да еще салазки тебе норовит загнуть. Эх ты, жизня крестьянская, поганой сукой лизаная!» Казак остервенело нахлобучил малахай, глыбой вывалился в коридор, тихонько притворил дверь, но зато в коридоре развязал руки гневу и так хлопнул выходной дверью, что штукатурка минут пять сыпалась на пол и подоконники. «Ну и народишко пошел!» — уже весело улыбался Кудинов, играя пояском добрее с каждой минуты. Сопел да кланялся, а под конец характер оказал. Гордость в народе выпрямилась. Хамство в нем проснулось и поперло наружу, а не гордость. Хамство получило права законности, спокойненько сказал подполковник-кавказец и, не дожидаясь возражений, закончил разговор. «Прошу начинать совещание. Я бы хотел попасть в полк сегодня же». Кудинов постучал в стенку, крикнул «Сафонов!» и обратился к Григорию. «Ты побудь с нами, посоветуемся сообща. Знаешь поговорку «Ум хорошо, а два еще хуже». На наше счастье товарищ Георгидзе случаем остался в вешках, а теперь нам пособляет. Они чином подполковник, генеральную академию окончили». «Как же вы остались в Вешенской, почему-то внутренне холодея и настораживаясь?» – спросил Григорий. «Тифом заболел. Меня оставили на хуторе Дударевском, когда началось отступление Северного фронта». «В какой части были?» «Я? Нет, я не строевой. Я был при штабе особой группы». «Какой группы? Генерала Ситникова?» «Нет». Григорий хотел еще что-то спросить, но выражение лица подполковника Георгидзе, как-то напряженно собранное, заставило почувствовать неуместность расспросов, и Григорий на полуслове осекся. Вскоре подошли на штаба Сафонов, командир 4-й дивизии Кондрат Медведев и румяный белозубый подхорунжий Богатырев, командир 6-й отдельной бригады. Началось совещание. Крест-накрест, перечеркнутый оконным переплетом, засматривало с югу в комнату желтое, как цветок подсолнуха солнца. Голубое облако дыма недвижно висело под потолком. Горьковатый самосад растворялся в острой воне отсыревших сапог. Где-то под потолком отчаянно звенела отравленной табачным дымом муха. Григорий дремотно поглядывал в окно. Он не спал две ночи подряд. Набухали свинцово отяжелевшие веки. Сон вторгался в тело вместе с теплом жарко натопленной комнаты. Пьяная усталость расслабляла волю и сознание. А за окном взлетами бились весенние низовые ветры. На Босковском бугре розово сияло и отсвечивал последний снег. Вершины тополей за доном так раскачивались на ветру, что Григорию при взгляде на них чудился басовитый неумолчный гул. Голос подполковника, четкий и напористый, притягивал внимание Григория. Напрягаясь, Григорий вслушивался и незаметно исчезла, будто растаяла сонная одурь. Ослабление активности противника на фронте 1-й дивизии и настойчивые попытки его перейти в наступление на линии Мигулинская-Мешковская заставляет нас насторожиться. Я полагаю, Подполковник поперхнулся словом «товарищи» и уже зло жестикулируя женской белой прозрачной рукой, повысил голос. «Что командующий Кудинов при поддержке Сафонова совершает крупнейшую ошибку, принимая маневрирование красных за чистую монету, идя на ослабление участка, занятого Мелеховым. Помилуйте, господа! Это же азбука стратегии, оттяжка сил противника для того, чтобы обрушиться. Но резервный полк Мелехову не нужен, перебил Кудинов. Наоборот, мы должны иметь под рукой часть резервов 3-й дивизии для того, чтобы в случае прорыва нам было чем заслонить его. Кудинов, видно, у меня не хочет спрашивать, дам я ему резерв или нет, озлобляясь, заговорил Григорий. А я не дам. Сотни одной не дам. Ну, это, братец, протянул Сафонов, улыбаясь и приглаживая желтый подбой усов. Ничего не братец, не дам и все. В оперативном отношении ты мне про оперативные отношения не говори. Я отвечаю за свой участок и за своих людей. Спор, так неожиданно возникший, прекратил подполковник Гергидзе. Красный карандаш в его руке пунктиром отметил угрожаемый участок. И когда головы совещавшихся тесно сомкнулись над картой, всем стало понятно с непреложной ясностью, что удар, подготавливаемый красным командованием, действительно единственно возможен на южном участке, как наиболее приближенном к Донцу и выгодном в отношении сообщения.